Значимость Ларина в первые годы после революции значительно превышала занимаемые им посты. Он не был членом ЦК, лишь членом ВЦИКа и ЦИКа, не был наркомом, но он знал себе цену и, я бы сказала, был честолюбив, чему тоже способствовала болезнь. Примечательно, как он подписался под одной из своих статей в подражании стихотворению Пушкина «Моя родословная». «Я не нарком и не цикист, я просто Ларин, коммунист». Кажется, так он подписал шуточную новогоднюю статью, на этот раз действительно фантастическую, опубликованную в «Правде» или «Известиях». Из этой статьи мне запомнилось место, касающееся Бухарина. Ларин писал, что «вскоре наука дойдет до такой степени развития, когда каждый человек по своему желанию сможет превращаться из мужчины в женщину и наоборот». Эксперимент решил провести над собой Бухарин и стал Ниной Бухариной, девушкой с длинной русой косой. И, насколько мне помнится, Нина не смогла вновь стать Николаем. Примечание. О фантастической Нине Бухариной упоминал Николай Иванович в своей речи на 10-м съезде РКПБ в 21-м году. Выступая по поводу статьи «Калантай», «Крест материнства», опубликованный в журнале «Коммунистка», номера 8-9 за январь-февраль 21 года, касающийся любви и нравственности, статьи, в которой она заявляла, что ее взгляды разделяют в большей степени женщины, чем мужчины, Николай Иванович, возражая ей, сказал: «Если бы даже осуществилась мечта товарища Ларина, я был бы превращен в Нину Бухарину, я не пришел бы в восхищение от этой статьи». Самое забавное заключается в том, что в именном указателе 10-го съезда РКПБ ошибочно указывается, что фантастическая Нина Бухарина – это первая жена Николая Ивановича, Надежда Михайловна Бухарина-Лукина. Неугомонность его натуры проявлялась во всем. Когда была объявлена всесоюзная викторина, принял участие в ней и получил первый приз. Он всегда тянулся к новаторам. Мало кому известный в то время доктор Казаков, впоследствии он обвинялся по одному процессу с Бухариным и был расстрелян, которого считали шарлатаном в медицине, чтобы убедить в эффективности применяемого им метода лечения, приводил в кабинет Ларина своих пациентов, еле державшихся на ногах, а потом показывал их здоровыми. После этого Ларин стал помогать Казакову в организации Института экспериментальной медицины. Доктор-ветеринар Тоболкин добился через Ларина организации Сухумского обезьяньего питомника, опять-таки в целях экспериментальной медицины. Специалист по сое Брагин увлек Ларина разведением соевых бобов и так далее. Его трогали даже мелочи. К примеру, название деревни «Кобылья лужа». Однажды, проезжая мимо этой деревни, Ларин решил зайти в сельсовет и поговорить с председателем о ее переименовании. Председатель оказался на месте. «Уж слишком некрасивое название досталось вашей деревне от дореволюционного прошлого. Надо придумать новое», — сказал Ларин. Председатель легко согласился. Вскоре, когда отец вместе со мной опять оказался около этой деревни, он издали увидел новую вывеску на избе сельсовета — «Деревня Советская Лужа», «Советско-Лужинский сельский совет». Трудно передать выражение лица изумленного и потрясенного Ларина. Он был настолько взволнован, что слезть с машины и дойти до сельсовета не смог. В первые годы после революции была еще безработица. Существовала биржа труда, многие обращались к Ларину за помощью в устройстве на работу. Помощь эта приняла такой широкий размах, что кабинет Ларина, шутя, называли «Ларинская биржа труда». Он помогал несправедливо обвиненным в бюрократизме, несправедливо исключенным из партии и, когда это было возможно, незаконно репрессированным. Еще об одном случае, ярко характеризующем личность отца, мне хочется рассказать. Однажды в его кабинет вошла незнакомая женщина. Сказала, что муж ее погиб на фронте, осталось трое малых детей, что они голодают, просила помочь. В тот момент Деньгами отец существенно помочь не мог.